каплей. Око за око, много ли надо? Нужно немного. Капля за каплей, все на пределе. Желтая краска, черное дело. Точка счета переместилась, сдвинулась на бок и опустилась.